Трипли с ужасом уставилась на него. «Такой участи не заслуживает никто». «Вот!» Его пальцы конвульсивно схватили протянутую ему гранату. Она выдернула кольцо и поспешила прочь. Вокруг нее снова прозвучал механический голос. «У вас осталось 11 минут, чтобы достичь безопасного расстояния». Согласно прибору, Рипли была почти у цели. Позади разорвалась граната. Взрывной волной Рипли чуть не сбила с ног. За ним последовал второй, внутри станции. Завыла сирена. Локатор повел Рипли за угол. Она замерла в ожидании. Показатель расстояния замер на нуле. На полу тоннеля лежал браслет ящерки, переливаясь веселыми зелеными огнями. Рипли оперлась о стену. Это был конец. Все. Ящерка открыла глаза и пыталась понять, где она находится. Она была спутана в каком-то коконе на краю скопления яйцевидных форм. Яиц чужих. Она сразу узнала их. Последние взрослые колонисты успели заполучить такие же для исследования. Но те были пустые, открытые сверху, а эти были закрыты. Каким-то образом соседнее яйцо почувствовало ее присутствие. Оно задрожало и открылось, словно грязный цветок. Что-то мокрое и слизистое зашевелилось внутри него. Парализованная ужасом, ящерка, не отрываясь, смотрела, как безобразные ноги вылезали из губ яйцевидного образования. Они появлялись по очереди. Девочка хорошо знала, что последует за этим, и она сделала единственное, что могла сделать. Она закричала. Услышав крик, Рипли повернулась в ту сторону, откуда шел звук, и бросилась бежать. Зачарованная ужасом, ящерка смотрела, как из яйца вылезал паразит. Он на мгновение замер на краю яйца, как бы собираясь силами. Потом развернулся к девочке. Рипли вбежала в камеру, когда чудовище приготовилось к прыжку. Ее палец нажал на спуск импульсной винтовки. Одним выстрелом она разорвала новорожденное существо на части. Пламя из винтовки осветило стоявшую рядом фигуру взрослого чужого. Он повернулся к ней, но двойной выстрел из винтовки и огнемета отбросил его назад. Со зверским выражением лица Рипли палила и палила, пока чудовище не упало. Тогда она добила его из огнемета. Пока оно догорало, Рипли бросилась к ящерке. Смолообразный материал кокона еще не успел полностью затянуться, поэтому она смогла ослабить его так, чтобы девочка могла выбраться. «Залезай!» Рипли повернулась спиной к девочке и присела. Ящерка быстро вскарабкалась к ней на спину и крепко обняла Рипли за шею. «Я знала, что ты придешь!» Голос девочки был слабым. «Ну, пока жива, разумеется. Ладно, надо выбираться отсюда, только держись покрепче, как следует. Мне придется стрелять». Она не видела ответного кивка, но почувствовала его спиной. «Понятно. Не бойся, я не свалюсь». Рипли почувствовала справа какое-то движение, но она игнорировала его, сметая огнеметом оставшиеся яйца. Только после этого повернулась в сторону надвигавшихся чужих. Один из них подошел к ней почти вплотную, но она разнесла его на куски двумя выстрелами из винтовки. Увернувшись от переливающейся цилиндрической массы, она попятилась назад. Пронзительный звук потряс воздух, заглушая грохот механизмов и вой сирены. Она бы заметила это раньше, если бы, войдя в камеру с яйцами, посмотрела вверх, а не вперед.